Рассвет на взморье. С каменистого крутояра открывалась такая ширь, что никаких глаз не хватало окинуть ее разом. Вчера вечером, когда вслед за стремительно отступавшим корпусом султан-гирея красные ворвались в этот приморский городок, Дундич не доскакал до причала, откуда, укрываясь дымовой завесой, отчалили последние пароходы с деникинцами. Смертельно усталый, давал и знать недавние ранения, он едва добрался до домика, приготовленного им с Марией, заботливым ординарцем, и заснул, лишь прислонив голову к подушке. И так же неожиданно проснулся, словно что-то тугое ударило в уши. Первой мыслью было: «Неужели бой?» Резко вскинул голову, выстрелов не слышно, но что-то, напоминающее дальние раскаты грома или батарей, било в перепонки. Взглянул на спокойное лицо жены. Неужели не слышит? Позавидовал. Подпер голову рукой. «Ух!» — доносилось снизу, из-под обрыва. Затем наступила короткая тишина, и снова «Ух!» И тут осенило. «Море!» Да, видно, забыл Иван, как рокотало оно под боком целых две недели, пока добирался к дядьке в Америку. Только там, на пароходе, этому неумолчному грохоту сопутствовала постоянная качка. Она мучила душу, выдавливала из орбит глаза, вырывала из горла стон. Такой же немилосердной была и обратная дорога. 6 лет минуло с той поры. 6 лет! А как всполошила память! Правда, с морем он встречался и совсем недавно в Одессе. Но почему-то там не слышал шума прибоя. Должно быть, заглушали его разрывы снарядов и дробная скороговорка пулеметов. И вдруг, смертельно, как в минуты короткой передышки, захотелось курить. Осторожно спустился с кровати. Мария привычно протянула руку, желая обнять мужа, но ладонь уперлась в теплую наволочку. Он успокоительно погладил ее по голове, по коротким после тифа волосам. Она тут же открыла глаза. «Что это?» — смятенно спросила, остановив зрачки на окне. Он хитровато улыбнулся. «Угадай». Видя перед собой его спокойное лицо, она все же тревожно спросила, «Неужели кадеты возвращаются?» «С того света обратной дороги нет», — тихо сказал Иван. «А те, которые уплыли?» «Они не вернутся», — заверил Иван. «Мы их будем догонять и догоним, милая моя Марийка, теперь скоро». «А что же это там?» — приподнялась она. «Угадай?» «Нет». Она не могла угадать, ведь она никогда не слышала море. «Море!» — выдохнул он. «Оно всегда шумит!» Мария прислушалась и прочла Пушкина. «И долго-долго помнить буду твой гул в вечерние часы». Несомненно, эти строки поэт читал, стоя перед бунтующей стихией. Но она-то не прощается, а только встречается с морем, и тут нужны другие слова. А может, слов и не надо. А стоит накинуть сарафан, кацавейку, натянуть яловые сапожки, добежать к синему морю-океану, куда столько месяцев рвалась буденовская конница, рвалась, потому что все знали, не за что будет белякам уцепиться на берегу. Значит, кончится поход, завершится война, и вернутся они с милым досуженным в родной Колдаиров, брякнутся в ноги отцу-матери, попросят родительского благословения. Да заживут так дружно и любо, что весь Дон будет завидовать счастливой паре. «Ой, Ванюша!» — припала она горячим лицом к груди мужа. «Это же конец! Нашим мукам, разлукам конец, нашему счастью начало!» Ее слова взволновали, потому что он сам только что думал приблизительно так. Он прижал ее худенькие плечи к себе и, задыхаясь от радости, бормотал: «Лада моя, ладушка, Скоро не будет у тебя этих косточек, этих тоненьких пальчиков, этих маленьких волос, и будешь ты такая, как прежде, самая красивая. Мария расцепила руки и отвердевшим голосом спросила: «А теперь кто же самая красивая? Уж не Липка ли рыжая?» «Нет, нет», — горячо отверг он ее напрасные подозрения. «Ты теперь самая-самая, но я хочу, чтобы ты была еще лучше, чтобы твои не сказали, что я тебя заморил». А у самого, что осталось, Ванюша, пьянее от его слов, не спросила, а утвердительно сказала Мария: «Кости да кожа, живого места на теле не найдешь, рубцы да шрамы, и никакое мясо их не затянет». «И не надо», — вдруг согласился Дундич, и, глядя в омут из зрачков, как во что-то очень далекое, попросил: «Детей надо, сынов, рубцы и шрамы покажу им, гордиться станут. Теперь уж скоро должно, как шашку скинешь», — ответила Мария, точно ей было не 19, а далеко за 30. Он нередко удивлялся ее житейской мудрости, унаследованной от тихой матери и предприимчивого отца. Другие в ее возрасте живут, не оглядываясь и вперед не загадывая, взять ту же Липку. Сколько раз, заколдованно глядя на него, без стеснения просила подарить ей сына и уверяла, что обличьем будет казачонок в мать, а смелостью, лихостью в отца. У Марии же наоборот. Он просит, а она чего-то выжидает, о чем-то тревожится. Да как не тревожится? Не завороженный он ни от шашки, ни от пули. Правда, говорят, что в рубашке родился, да уж больно непрочная рубашка. Считай, с декабря 17-го и по сей день 20 ранений. Прошлепал босыми ногами к окну, присел на табуретку, в один миг скрутил цигарку. С шипением и треском разгорелась махорка. Захватывающая дух острота вроде холодной воды остудила внутренний пыл. Мария лежала притихшая, вся обращенная к морю, и лишь когда он бросил окурок в форточку, она поднялась. «Пойдем к морю», — смиренно попросила мужа. И вот они стоят на каменистом Крутояре, молча прижались друг к другу, смотрят вдаль, слушают утреннюю побудку моря, а ветер, будто скульптор, ощупывает их, прикасается плотно, забирается в каждую складку одежды, кажется, лепит их фигуры на века. Они смотрят на черное с белыми просветами раздолье, и каждый видит за его кромкой свое. Он гористую Далмацию, крохотную деревеньку, красная черепица которой теперь утонула в кипени сплошных вишенников. Она родное Придонье с лугами, в размоинах, с пшеничными нивами. Разные думы, но в одном сходятся. Оба прикидывают, как скоро они увидят в яве отчий край. Наконец Дундич тяжело вздохнул и признался: «Нет, не скоро, видно, шашку сниму». «Почему же, Ванюша?» «В Крыму еще Врангель сидит. А после двинемся мы с Данилой Сердичем в родную Сербию. Сбросим в Адриатическое море собственных буржуев и помещиков. А уж тогда, если не позовут нас на помощь пролетарии других стран, тогда уже повешу я свою дорогую шашечку на ковер, на самое почетное место, и возьмусь за машину, которая вместо лошади землю пахать будет». Не чувствовал, что ли, Иван, что своим рассказом мечтой убивает в Марийке всякую надежду на скорое свидание с Колдаировым, на родительское благословение? Мария медленно, постепенно, как пароход от пристани, отходила от мужа, стоящего уже не на каменистом крымском взвозе, а где-нибудь на остроребрых береговых скалах Адриатики, где волны, как ковыли, не меняют цвета гребней, оставаясь вечно седыми. И все, о чем мечталось потаенно и открыто, всего несколько минут до рассветного часа, было разрушено безжалостными, как прибой, словами Дундича. особенной болью. Кольнуло признание Ивана о том, что не на Дон рвется он после Крыма, а в далекую Сербию. А там один Бог ведает, куда вдруг позовут товарищи пролетарии из других стран. Когда Дундич оторвался от своих мыслей, увидел Марию поодаль от себя, зябко кутающуюся в шаль, сиротливо притулившуюся к глинобитному торцу невзрачной хибары, и, подставляя лицо первым лучам солнца, пошел к ней, положил руки на плечи, глянул виновато и преданно в ее грустные глаза, сказал: «Ты прости меня непутевого, но мое счастье настанет, когда всем будет хорошо». Мария и ждала, и не ждала иного. Она слишком хорошо узнала за эти месяцы своего суженого. Если бы он сказал сейчас что-то другое, она растерялась бы, не знала, что делать, как вести себя. Но Дундич не изменил себе, и она покорно прижалась к нему. Море, кажется, менее гулко рокотало внизу, не гремело в ушах. Наверное, так и было, если оба они услышали торопливую дробь кованых сапог по каменным ступенькам. Дундич посмотрел вверх и увидел ординарца. Шпитальный, придерживая шашку, бежал вниз. Заметив Дундича, крикнул: «Товарищ командир, в штаб кличут!» «Не знаешь, зачем?» «Потребовал пан Пилсудский всю Украину по самый Днепр присоединить к Польше!» Словами кого-то из штабных ответил шпитальный. «А наши показали ему!» Зыркнув на Марию, он выразительно кашлянул. «Это самое, фигуру!» «Вот глупый!» — раздосадованно сказал Дундич. «Не послушал товарища Ленина. Ведь он всех панов предупредил: не лезьте, получите такой урок, что не забудете его никогда». В его памяти тотчас всплыла недавняя поездка в Москву. «Скажи, сейчас буду». Когда ординарец скрылся, повернулся к Марии, тихо сказал: «Сама видишь, не могу шашку снять». «Вижу», — со вздохом согласилась Мария. И в первый раз за утро улыбнулась. Они медленно поднимались в гору, а море посылало им вслед вечный, долгоживучий потом в памяти гул.